Часть пятая, одиночество третье, финал. Эпиграф. Мысль не дело, а дело будет не по нашим мыслям, а по уставу судьбы. Карамзин. Взрыв в Зимнем дворце. Начало 1880 года выдалось спокойным, если не сказать вялым. В Зимнем дворце под председательством как самого императора, так и великого князя Константина Николаевича заседали высшие сановники, пытавшиеся выработать действенные меры по борьбе с революционной угрозой. Исчерпывающий итог этих заседаний подвел сам Александр II, записавший в дневнике: «Совещались с Костей и другими, решили ничего не делать». Что ж, по-своему, это было кардинальное решение, хотя и вряд ли действенны. Общая сонливость охватила и Государственный совет, который всегда чутко прислушивался к настроению Зимнего дворца. 28 марта 1880 года, скажем, члены совета, прозаседав минут 40, решили, что на следующий день заседания не будет по неимению дел. Великий князь Константин Николаевич и Валуев еще в январе того же года пытались поднять вопрос о призвании представителей общества для участия в общегосударственных делах, что, по их мнению, привело бы к обузданию крамолы. Однако против них выступили все члены очередного совещания в главе с наследником престола, великим князем Александром Александровичем. Последний, в свою очередь, предложил усилить репрессии, для чего создать Верховную следственную комиссию по образцу таких же комиссий 1862 года. Но император не поддержал и этого предложения, оставаясь верным своей тактике балансирования между либерализмом и ретроградством. Обстановка была взорвана, причем в прямом смысле этого слова, все теми же народовольцами. В феврале 1880 года в Зимнем дворце внезапно прогремел взрыв. Он был подготовлен Халтуриным, который для того, чтобы совершить покушение на монарха, устроился во дворец на должность столяра-краснодеревщика. Работая там, Халтурин один-единственный раз близко видел Александра II, когда вешал картину в кабинете императора. Среди его инструментов был тяжелый молоток с острым концом. Ольга Люботович, народоволка, хорошо знавшая Халтурина, позже рассказывала с его слов: «Кто подумал бы, что тот же человек, встретив однажды один на один Александра II в его кабинете, не решился убить его сзади, просто бывшим в руках молотком? Да, глубока и полна противоречий человеческая душа». Далее Люботович продолжает: «Считая Александра II величайшим преступником против народа, Халтурин невольно чувствовал обаяние его доброго, обходительного обращения с рабочими. Как писал в историческом романе «Истоки» Алданов: но взрыв был одно, а это, то есть убийство молотком, было совершенно другое. Халтурин небольшими партиями носил взрывчатку, изготовлявшуюся вручную его единомышленниками, в свою комнату отдыха, а затем, накопив достаточный запас, взорвал ее в обеденный час. В этот момент император должен был находиться в столовой, расположенной как раз над комнатой отдыха рабочих. Александра Николаевича спасло то, что поезд, ожидавшегося им гостя, принца Александра Гессенского, задержался на 30 минут, и, соответственно, на полчаса сдвинулся весь распорядок дня монарха. Взрыв застал его и принца на пороге комнаты охраны, расположенной непосредственно перед столовой. Александр Гессенский так вспоминал о тех страшных мгновениях. Пол поднялся, словно под влиянием землетрясения. Газ в галерее погас, наступила совершенная темнота, а в воздухе распространился невыносимый запах пороха или динамита. В обеденном зале прямо на накрытый стол рухнула люстра. Итоги покушения оказались трагическими. 10 убитых и около 80 раненых, в основном солдат лейб-гвардии финляндского полка и лакеев. Присутствуя на похоронах солдат, погибших от взрыва в Зимнем дворце, Александр II припомнил совсем недавнее прошлое и прошептал, глядя на выстроенные в ряд гробы: Кажется, что мы еще на войне. Там, в окопах под Плевной. Ситуация действительно выглядела похожей, но только в роли осажденных выступали совсем не турки, да и осаждающими оказались не русские регулярные войска. Гибель ни в чем не повинных людей заставила революционеров в дальнейшем отказаться от взрывов полотна железных дорог и зданий. Подобные акции могли разрушить тот романтический ореол, который был создан вокруг террористов обществом, прежде всего молодежной его частью. В наши дни взрыв, происшедший тогда в Зимнем дворце, не вызывает особого удивления. Дело не в толстокожести людей XX века, а в том, что, знакомясь, как охранялась резиденция монарха в 1870-х, начале 1880-х годов, удивляешься лишь тому, что покушение на императора прямо в его дворце не произошло гораздо раньше. Пропускной системы в Зимнем практически не существовало. Часовые надеялись на свою зрительную память гораздо больше, чем на пропуска. Прислуга, пользуясь знакомством с солдатами, частенько приводила с собой в царскую резиденцию родных и знакомых, нередко устраивая на кухне свои семейные праздники, благо и продукты, и вина были под рукой. Воровство среди лакеев и рабочих достигло таких масштабов, что Халтурин, отправляясь на встречи с единомышленниками, вынужден был каждый раз прихватывать из дворца предметы сервизов или еще какие-нибудь мелочи, чтобы не вызывать у окружающих подозрения странным бессеребренничеством. По следам взрыва в Зимнем дворце состоялось очередное совещание в верхах. Министр двора Адлерберг, чувствуя свою вину, потребовал, чтобы арестованным по политическим делам не дозволяли отныне отмалчиваться на допросах. Император хмуро поинтересовался, каким же образом, разве что пыткой, и махнул на советников рукой. Вновь воспрянули духом противники преобразований, надеясь, что взрыв в Зимнем дворце окончательно похоронит пугавшие их разговоры о даровании стране Конституции. Но, однако, предугадать реакцию Александра II на случившееся, как мы видели, снова не удалось. Оставим на некоторое время хронологию событий и поговорим о том, что напрашивается само собой, когда читаешь материалы о борьбе Зимнего дворца с деятелями народной воли. Куда, собственно, в это время смотрели и чем занимались прославленные третье отделение и многочисленная полиция Российской империи? Почему они допустили целую серию покушений на жизнь императора и, в конце концов, его гибель от рук революционеров? Объяснения этому могут быть, естественно, разные, вплоть до самых фантастических, типа того, что правоохранительные органы проводили тщательно продуманную ими политическую комбинацию, используя для этого борьбу террористов. Или предположение о том, что верхи старались таким образом избежать династического кризиса, связанного с появлением у Александра Николаевича новой семьи. Объясняя исторические события с точки зрения случайных совпадений, фантастических предположений, нетрудно договориться, скажем, и до того, что библиотеку Ивана Грозного украли татары, мстя царю за взятие им Казани и Астрахани. Однако, если говорить серьезно, то дело, думается, в том, что правоохранительные органы России впервые в своей практике столкнулись не со студенческими кружками, дружескими средами или пятницами интеллигенции. Эти собрания научились громить легко, а с профессиональными революционерами, подготовленными к деятельности в подполье самими обстоятельствами. Причем этот новый для полиции противник имел, во-первых, за плечами десятилетний опыт революционной работы, а во-вторых, оказался просто талантливее своих оппонентов из официальных учреждений. Чтобы убедиться в последнем, достаточно вспомнить отзывы героя обороны Севастополя и осады Плевны генерала Тотлебина об Желябове и Кибальчичи. Что бы там ни было, что бы они ни совершили, это о цареубийстве, примечание автора, но таких людей нельзя вешать, а Кибальчичи я бы засадил крепко-накрепко до конца его дней, но при этом предоставил бы ему полную возможность работать над его техническими изобретениями.